Глава 11, в которой мы тянем жребий, и мне везет. Для перелета я наметил крышу пятиэтажки напротив, и, приготовившись аккуратно туда спланировать, был приятно ошарашен неожиданно открывшимися возможностями. Я-то рассчитывал, что появление призрачных крыльев за спиной превратит меня в некое подобие дельтапланериста. Я спрыгну с крыши и начну медленно планировать в нужном направлении. Но все оказалось гораздо круче. После активации скрытой ступени легче пуха, появившиеся за спиной прозрачные крылья не позволили мне спрыгнуть, а наоборот, мощным взмахом подбросили меня, вернее нас, с вжавшейся мне в спину белкой, разом метра на три над краем крыши. Повинуясь моему первоначальному желанию лететь на крышу соседнего низкого дома, крылья стремительно понесли нас к намеченной цели. Перед глазами загорелись крупные цифры таймера обратного отсчета, показывающие резво рванувшие вспять доли секунд. И еще огромный массив крыш вокруг меня радиусом с добрый километр, несмотря на дневной свет, с первых мгновений действия скрытой ступени вдруг озарился приятной глазу бирюзовой подсветкой. Догадаться, что обозначает эта подсветка, не составило труда. Радиус ее озарения сокращался пропорционально уменьшению времени действия скрытой ступени дара. 10 секунд на таймере превратились в 9, и радиус бирюзовой подсветки крыш сократился на 100 метров. Девятку сменила восьмерка, и бирюзовый круг сжался со всех краев еще на 100 метров. Бирюзовое свечение обозначало крыши, на которые я мог перелететь при немедленном старте в выбранном направлении. Из-за нелепого маневра с перелетом на соседнюю низкую крышу пятиэтажки я бездарно потратил первые, самые важные секунды действия скрытой ступени дара. С другой стороны, эти потраченные секунды позволили разобраться с управлением и выявить взаимосвязь между подсветкой крыш и улетающими долями секунд на таймере. Увы, из-за отсутствия опыта я потерял возможность перелета на большую часть окружающих крыш, самых дальних, разумеется, где бирюзовая подсветка погасла в первые секунды после активации скрытой ступени дара. Разобравшись, я наметил новой целью самую дальнюю на текущий момент крышу из еще доступных. Тоже девятиэтажки, располагающиеся через три дома от стартовой, и мысленно отдал приказ крыльям «нести нас туда». Подброшенные мощным взмахом невидимых крыльев, мы снова стремительно набрали высоту и понеслись к намеченной крыше наперегонки с улетающими секундами таймера. Резко погасив сумасшедшую скорость, огромные невидимые крылья плавно опустили меня с пассажиркой на плоскую крышу девятиэтажки. Мои галоши коснулись толевого покрытия аккуратно последних долях секунды действия скрытой ступени дара. «Охренеть!» – прошептала мне на ухо Кваз. «Можешь спрыгивать. Приехали!» – проворчал я в ответ. Белка послушно соскочила с моей спины и ошарашенно повторила. «Охренеть!» «Да, меня тоже малеха проняло с непривычки», — кивнул я, порывшись в рюкзаке, вытащил фляжку с живцом, хорошенько к ней приложился и протянул подруге. «Будешь?» «Давай!» Белка тоже глотнула и вернула фляжку. «Млять, рихтовщик!» «Это, конечно, было круто, но в следующий раз летай, пожалуйста, без меня!» Затараторила разморозившаяся белка. «Я на самолетах-то летать боюсь, а тут... бр! Как вспомню эту пропасть у себя под ногами, аж по новой потряхивать начинает!» «Фигня, привыкнешь!» «Что значит привыкнешь? Млять, ты о чем вообще?» «У меня это обилка с коротким откатом. Через 35 минут можем снова повторить». «Рихтовщик, ау! Ты не слышишь меня, что ли?» «Говорю, летать мне ни разу не понравилось, так что давай спускаться вниз. И дальше, как все нормальные люди, ножками потопаем». «Конечно, можно и так. Но, во-первых, ножками выйдет дольше. Среди домов придется петлять, а здесь рванем по прямой, кратчайшей дорогой. А во-вторых, даже если у нас получится спуститься вниз по-тихому, в чем лично я не уверен, все равно мы вскоре снова привлечем внимание очередного глазастого часового. За нами увяжется погоня, и не факт, что во второй раз у нас получится отделаться от тварей так же легко, как в первый». «Да нормально все будет, не ссы. Сейчас спустимся и двинем потихоньку к намеченной цели». «Так, поскольку голоса разделились, предлагаю тянуть жребий. Вот, смотри». Чутка поколдовав над содержимым рюкзака, я показал подруге совершенно одинаково оперенные концы двух стрел. Наконечником одной из них я только что пробил банку тушенки. Если угадаешь измазанную жиром стрелу, спускаемся вниз. Нет, ждем полчаса и летим дальше. Я, конечно, рисковал. У белки мог быть дар сродни моему кладоискателю. Но я был уверен в кристальной честности кваза и не сомневался, что подруга не поддастся искушению смухлевать и будет играть честно. Возможно, конечно, я идеалист. Но если не доверять друзьям, то нахрена вообще жить в этом грёбаном свихнувшемся мире? Белка выбирала недолго. Цапнула оперение той, что торчало из рюкзака, с дальней от нее стороны. Я тут же подхватил другую. И мы практически одновременно вытащили обе стрелы на свет. Жиром оказался заляпан наконечник моей. «Сука ты, рихтовщик!» Обреченно рыкнула смирившаяся с поражением кваз. Она скинула с плеч рюкзак и уселась на него верхом. Я, пристроившись рядом на картах, стал рассматривать разорванные лямки своего рюкзака. «Чего ты там разглаживаешь? Шей давай!» – заворчала кваз. «Сейчас иголку с ниткой достану». «Да у меня есть». Отмахнулся я и полез в боковой карман рюкзака за штопальными принадлежностями. «Давай мне тогда сбрую от пистолета, я пока зашью». Я передал белке кобуру с порванными ремнями креплений, и мы дружно занялись штопкой. От долгого неподвижного сиденья на продуваемой всеми ветрами крыше, своей пародии на одежду, я стал быстро замерзать. Заметив, как я ежусь от озноба, мстительная кваз вытащила из своего рюкзака банку пива, шумно вскрыла и стала со смаком распевать. «Не хочешь пивка, рихтовщик? Ледяное, аж скулы сводит, прямо как ты любишь». «Да что-то неохота», — проворчал я, пересаживаясь, чтобы не видеть соблазнительной картины. «Я лучше живца хлебну». «Ну-ну», — хмыкнула белка. «Ветрено здесь как-то, да? Внизу, когда шли, ветра ведь совсем не ощущалось. Но это понятно, там же кругом дома. Они ж как щиты от ветра-то. А здесь для ветродуя самый простор. Полчаса, говоришь, ждать?» «Уже меньше». «Ну-ну, а какое классное ледяное пиво!» «Белка, хватит, а! И без тебя тошно». «Тошно ему. Вот и дрожи теперь. А могли бы сейчас внизу шагать. Там бы ты живо согрелся». «Белка». «Да все, все, молчу. На вот, на плечи накинь. А то смотреть на тебя тошно». Кваз бросила мне на колени добытый из рюкзака шерстяной плед. «Откуда?» «От верблюда. В квартире на третьем нашла. Укрыть тебя хотела, когда голый на площадке стал кататься, но не успела. Ты раньше очухался». Сунула плед в рюкзак. Как знала, что еще пригодится. Спасибо. Улыбнулся я подруге, чувствуя, как под накинутым на спину пледом начинает собираться живительное тепло. Предложение о пиве еще в силе? Перетопчешься, фыркнула белка. Самой мало. Она на зависть мне слила в глотку очередную пенную струю. Так-то у меня в рюкзаке тоже лежало 3 жестянки с пивом, но, не поддавшись на соблазн подруги, я решил их пока приберечь. И, добыв вместо пива проколотую стрелой банку тушенки, решил заморить червячка. Поддержав мой порыв, белка тоже достала тушенку и сухари, которыми, в отличие от пива, без всяких просьб тут же со мной поделилась. Неумолкающая даже за едой подруга вдруг огорошила новостью. «Кстати, забыла тебя порадовать. В споровике приконченного тобой кусача, помимо прочей мелочевки, я нашла 2 золотые горошины, 2 белых звезды и, не поверишь, черную жемчужину». «Выходит, твой пакет после последнего сбора трофеев изрядно прибавил в цене». «Не то слово. На те трофеи, что уже там лежат, можно с шиком прожить год в любом стабе». «Здорово», — кивнул я, зевая, за что тут же получил нагоняй от разочарованной моей реакции подруги. «Какой же ты все-таки зажравшийся сноб, рихтовщик!» «Чё зажравшийся-то? Вон тушенку вместе с тобой хаваю, сухариками заедаю». «Не придуривайся, ты прекрасно понял, что я имела в виду». «Я чё, по крыше должен был запрыгать от радости из-за какой-то черной жемчужины?» «Какой-то!» — передразнила белка. «Всего месяц назад черная жемчужина была для тебя верхом мечтаний. Спаранов на живец наскрести едва хватало». «Чё ты завелась-то? Я по-прежнему любым трофеям рад». «Я вижу». «Нифига ты не видишь». Я раздраженно отшвырнул пустую банку. «Да, у меня есть спараны. Много. В банке вешалки больше 30 000. И если б я захотел, мог бы поселиться там и жить в свое удовольствие. Но за прошлый месяц я провел вешалки всего 3 дня от силы и по злачным местам не шарился, а все больше по менялам, амуницию для очередной охоты торговал. Я уважаю трофеи, белка, и ценю их, но для меня это лишь средство, а не цель. Гораздо больше богатства из паровика высокоуровневой твари я ценю редкие минуты общения с друзьями. И этот наш нелепый, но искренний разговор на крыше, в середине захваченного тварями города, на мой вкус стоит гораздо дороже любого жемчуга». «Рихтовщик, блин, ты не перестаешь меня удивлять». «До окончания отката осталось 5 минут. Давай по делу. Покажи мне правильное направление, а то в первый раз я рванул практически наобум. Вроде бы мы в эту сторону шли, но хрен знает». «Да правильно ты рванул», — успокоила белка. «Рули и дальше в ту же сторону. Занятый ботами институт отсюда, конечно, еще довольно далеко, но он точно находится где-то там». Я забрал у кваза зашитую сбрую с кобурой и, скинув плед, натянул ее поверх плаща. Поменял обойму в стечкине и подвесил спереди ушитый рюкзак. Дождавшись обнуления отката, скомандовал подруге забираться за спину. И когда она надежно закрепилась у меня на закорках, шепнул фразу активатор: «Крыло!». В этот раз я не тормозил, и, едва ощутив мощный взмах за спиной, еще даже толком не взлетев, тут же обозначил целью перелета самую дальнюю бирюзовую крышу в интересующем нас направлении. Перед глазами вновь заплясали огромные цифры уносящихся вспять мгновений, и мы с белкой, подкинутые могучими призрачными крыльями, стрелой понеслись к выбранной целью крыши. Перелет прошел успешно. Передохнув и выждав очередные 35 минут отката, я вновь активизировал скрытую ступень легче пуха, и мы снова отправились в сумасшедший полет. Проделав аналогичный фокус еще трижды, уже в вечерних сумерках мы шестой раз за день опустились на крышу очередного дома. Теперь это оказалась 20-этажная высотка, откуда, как заверила меня Белка, до нужного здания меда было рукой подать. Уже через четверть часа после посадки сумерки сгустились настолько, что стала едва различима крыша даже соседнего дома. Лететь дальше в условиях ограниченной видимости было слишком опасно. Да и шкала духа Стикса, истощенная активация за день более 10 даров Стикса, исчерпалась практически до нуля. Нам надо было передохнуть и набраться сил. Завтра ожидался очередной трудный и чертовски опасный день. Для ночевки мы перебрались на чердак. На здешнем бетонном полу тоже было холодно, но не так, как на черепице, продуваемой всеми ветрами крыши. Из найденного на чердаке хлама и двух наших рюкзаков удалось соорудить некое подобие двухместной кровати. Наскоро поужинав тушенкой с сухарями, мы запили съедобное раствором пива с белой звездой из трофеев. Также закинулись разведенными в уксусе золотыми горошинами и, укрывшись общим пледом, спиной к спине, завалились на боковую. Перед сном, как снотворное, я решил прочесть разом все отложенные и новые системные уведомления. Перед глазами загорелась длинная вереница красных строк. Но не осилив и первую, я провалился в глубокий сон.